Глава третья. Предание старины глубокой. Миф, эпос, былина. Еще один вид устного народного фольклора – былина, имеющая с волшебной сказкой много общего. В них обеих герои сражаются со злом, причем герои богатырских сказок и былин иногда бывают одни и те же, как Илья Муромец или Никита Кожемяка. Тем не менее, разница между волшебной сказкой и былиной есть, и довольно большая. Если девиз первый «сказка ложь, давней намек, добру молодцу урок», то второй «дела давно минувших дней, предания старины глубокой». В отличие от мира волшебной сказки, имеющего мало общего с реальностью, мир былин похож на настоящий, хотя и гиперболизированный. Существует несколько версий происхождения былин. Заимствование из других культур, художественное осмысление исторических событий, мимикрия мифа после принятия христианства на Руси. Исследователи Миллер, Афанасьев чаще всего представляли такой путь рождения былины. Она берет начало прежде всего в героическом мифе. О том, кто такие герои, было сказано чуть ранее. К сожалению, нам мало что известно о ранней мифологии славян. Но можно предположить, что основные этапы развития мифа, в том числе и героического, были примерно такими же, как и в других культурах. Постепенно из мифов, посвященных героям, рождается героический эпос. Истории о героях выстраиваются в отдельную серию повествований поэм. Слово «эпос» с греческого языка обычно переводят как «слово», «повествование», «стихосложение». Причем отследить момент перерождения мифа в эпос достаточно сложно. Эпические поэмы в большинстве своем дошли до нас в виде компиляций древних преданий, не имеющих, за редким исключением, конкретного автора. Классический случай – германский эпос «Песнь о Нибелунгах». В первую очередь это история героев, но в ткани повествования – явно присутствуют отголоски гораздо более древних мифов. Более того, многие мифы древнего мира, не обязательно героические, удалось восстановить именно благодаря более поздним героическим эпосам. Чем героический эпос принципиально отличается от мифа? Миф в широком смысле и в его ранней форме, прежде всего, поэтически и наглядно разъясняет явление природы от сотворения Вселенной до появления человека, от процессов жизни и умирания до зарождения любовного чувства. Позднее добавляются новые, более разнообразные сюжеты. Эпос создается прежде всего как дань подвигам героев прошлого. Более того, в эпических произведениях часто перемешиваются мотивы древнего героического мифа и вполне реальные исторические события, как, например, в средневековом французском эпосе «Песнь о Роланде», повествующем о реальной битве 8-го столетия. Роланд – один из полководцев при Карле Великом. Примерно таким же, возможно, были пути создания русского эпоса, представленного в первую очередь былинами. Кстати, слово «былина» относительно недавнее. До 19 столетия эти произведения обычно называли «старинами». Русская былина содержит в себе и наследие древнего мифа. Например, матерью богатыря Святогора называется мать Сыра Земля. И реальные исторические события. Одним из прототипов былинного Владимира Красносолнышка был Владимир Святой, и черты христианской культуры. Богатыри защищают православную Русь и веру от супостатов. Нередкими были и заимствования из европейской литературной традиции. Ведь большинство русских былин наиболее активно складывались и дополнялись уже в XIV-XV столетии. Хотя основа их, конечно, гораздо более древняя и сложилась до принятия христианства. На протяжении столетий былины представляли собой устное творчество. Записывать их начали довольно поздно. Конечно, такая богатая культурная основа не могла не породить удивительных персонажей. Былина, в отличие от волшебной сказки, наделила своих героев невероятной силой, какая и не снилась Ивану-царевичу, которому, чтобы справиться с врагом, нужны волшебные помощники. Богатыри обычно дерутся в одиночку, даже если им приходится иметь дело с целой армией. То есть, если в сказке при личном мужестве героя короля делает свита, и основную работу часто берут на себя волшебные помощники, то богатыри не нуждаются в чьей-либо поддержке. Стрелами они сшибают маковки церквей, если не в духе. Их богатырская чарка вмещает 1,5 ведра. А уж если в поле выйдут удаль молодецкую показать, то ничто их не удержит. И поехал Сухмантюшка с дубиночкой. Напустил он своего добра коня на туле на силу на татарскую. И начал он дубиночкой помахивать. Начал татар поколачивать. Махнет Сухмантюшка. Улица. Отмахнет назад. Промежуточек. И вперед просунет. Переулочек. Колдовство былинным богатырям просто ни к чему. Они и без него прекрасно справляются с врагами. А вот супостаты сплошь и рядом либо прибегают к колдовству, либо сами обладают какими-то магическими способностями. Так ведьма Маринка превращает Добрыню в Тура, а сама оборачивается сорокой. Тугарин Змеевич летает по воздуху на бумажных крыльях, а соловей-разбойник свистит так, что люди замертво падают. Страшно подумать, но мы едва не лишились этого пласта народного творчества, которое понемногу уходило в небытие, и там бы, наверное, и затерялось. Если бы с подачи Кирши Данилова, мастера демидовских заводов, сказителя и собирателя народного творчества, русская интеллигенция не обнаружила вдруг, что существует множество потрясающих по красоте древних песен. Причем Данилов записал собранные им произведения в середине 18 столетия, а известность они получили только после того, как были изданы, уже в 19 веке. Ознакомившись со сборником «Древние российские стихотворения», почитатели старины и русского фольклора бросились по деревням, забираясь в самые глухие места России, чтобы собрать и сохранить хотя бы скудные осколки того, что столетиями передавалось от одного рассказчика другому. Результатом их трудов стали сборник «Песни, собранные Киреевским» и «Десятки былин, услышанных Рыбниковым в Карелии». За красоту и эпичность русских былин современники сравнивали их со скандинавскими эддами. Как и у сказок, у былин есть свои поджанры. Социально-бытовые и героические. Богатырские. Существует от 40 до 53 сюжетов былин, большинство из которых рассказывают о поединке героя с чудовищем, битве с внешними врагами, татарами и литовцами, и сватовстве или борьбе за жену. Всего же былинных записей около 1500, то есть на каждый сюжет приходится много вариантов. Такой разброс объясняется тем, что былины запоминались на слух, и каждый рассказчик подгонял их под себя, сохраняя сюжет, темп, размеренность и, по возможности, историко-бытовые и мифические элементы. Для большей красоты былины исполнялись напевным речитативом и сопровождались игрой на гуслях. А чтобы повествование звучало плавно, исполнители заполняли размерные лакуны словечками и междометиями типа «Ой, люли-лада», «Гой-еси» и так далее. Повторяли слова и целые фрагменты былины и ставили ударение в нетипичных для современного слушателя местах «Шатры белы», «Под восточной стороной». С того момента, как в обществе возник интерес к былинам, то есть около 200 лет назад, они издаются в разных вариациях. И в виде наиболее приближенном к оригинальному речитативному исполнению и в прозаическом пересказе, особенно если это адаптированный вариант. Например, для детей. Специалисты делят героев былин на старших и младших. Старшие – промежуточное звено между мифом и былиной. Эти богатыри обладают сверхъестественной силой и обычно владеют оборотничеством. Далее будут рассмотрены примеры. Младшие – обычные люди, обладающие огромной, но не стихийной силой. Как правило, они живут во времена былинного князя Владимира или около того времени. Большая часть их приключений описана в киевском и новгородском циклах былин. Надо сказать, что время в былине – штука довольно условная. В одном и том же сюжете могут присутствовать и князь Владимир Красносолнышко, самый очевидный прототип которого жил в X столетии, и захватчики-татары, первые серьезные столкновения с которыми состоялись в XIII веке. Что же касается циклов, то к киевскому принято относить былины, события которых происходят в Киеве или вокруг него. Это большая часть былин об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче. Собственно, былины могли складываться в других регионах. Поэтому вполне обыденна ситуация, когда, например, былины киевского цикла издаются в сборнике с названием наподобие «Былины Севера». Былины новгородского цикла, соответственно, повествуют в первую очередь о героях-новгородцах. Старшие или младшие? Трудно сказать, когда появились былины и которая из них была первой. Можно лишь условно поделить их на несколько категорий. Более ранние, более поздние и так далее. Так же, как и самих богатырей делят на старших и младших, но в этом случае много спорных моментов. Как уже было сказано, к богатырям старой школы принадлежат персонажи, облик, поведение и профессия которых связаны со стихиями и природными явлениями. А вот кого конкретно отнести в ту или иную категорию? Мнения разнятся. Практически все согласны, что к старшим богатырям следует отнести Святогора, сына сырой земли, гиганта, который смотрит сверху вниз даже на самые высокие деревья и скалы. Вероятнее всего, в образе Святогора преломился образ кого-то из дохристианских богов. И не только в его образе. Часть исследователей полагает, что едва ли не весь былинный цикл представляет собой измененные и христианизированные древние мифы. К числу старших богатырей также обычно относят Микулу Селяниновича. В этом случае он выступает не просто как пахарь, а как олицетворение самой земли и ее плодородной силы. Старшим называют и Вольгу, волхва, На древность ее образа намекает способность принимать звериный облик. Часть исследователей видит древние прототипы и в образе Дуная. Но единой утвержденной классификации богатырей не существует. Да и вряд ли она вообще возможна. Святогор – великан, которого едва выдерживает земля русская. Живет он в святых горах, где преимущественно спит, поскольку не знает, что со своей силой поделать. Он так велик, что упирается головой в облако ходячее. А когда едет на богатырском коне по матери сырой земле, то та, бедная, содрогается, леса шумят, колышутся, а вода выходит из берегов. В былинах содержится упоминание о том, что Святогор был рожден от слепого отца, что тоже намекает на его происхождение от природных, мифологических сил. Слепота отца может говорить о том, что он был кем-то из подземных божеств. На хтоническую природу богатыря указывает и тот факт, что живет он в горах, соседствуя со змеем Горынычем. О его деяниях существует несколько былин. Две из них, о находке Святогором Сумы Миколы Селяниновича и его смерти, наиболее древние. Остальные созданы в позднейшее время. В первый Святогор, повстречав Микулу Селяниновича, Святогор и тяга земная, несущего сумочку с земной тягой, пытается ее безуспешно поднять. Но в первый раз у него не хватает сил, и богатырь только по колено уходит в землю. В другой раз Святогор по пути от русской земли к Араратским горам притомился и заснул, сидя в седле. Тут ему повстречался Илья Муромец. Илья Муромец и Святогор. Попытался Илья разбудить Святогора, но ничего не вышло. А когда ему это, наконец, удалось, то Святогор, решив, что ему докучает муха, сунул Муромца вместе с конем себе в карман. Правда, через 3 дня он Илью из кармана все-таки достал и даже предложил помериться силой. Но сообразительный Илья Муромец вежливо эту идею отклонил и предложил побрататься. Святогор на это согласился, и поехали богатыри дальше уже вместе. Добрались они до горы Элеонской и увидели дубовый гроб. Захотелось им тут узнать, кого же он ждет. Для Ильи он оказался велик, а вот для Святогора в самый раз. Стоило великану в него лечь, как крышка гроба захлопнулась. Попытался Илья острой сабелькой ее разбить, но на месте ударов стали появляться дополнительные железные обручи, которые еще сильнее прижимали крышку гроба. Понял Святогор, что смерть его пришла. Предложил он тогда Илье забрать себе его коня богатырского. А перед тем, как предать гроб земле, наклониться над ним, чтобы Святогор смог передать ему свою силу. Но Илья отказался от обоих подарков под предлогом того, что ему уже служит верный конь Бурушка Косматенький. Да и сил ему лишних не надо. Своих достаточно. Похоронил он Святогора и отправился в стольный Киев к ласковому князю Владимиру. В именах коней героев часто звучит слово «бурый», будь то «сивка-бурка» или «бурушка-косматенький», конь Ильи Муромца. Можно услышать предположение, что «бурушка» на самом деле не обозначение масти, а производное от слова «буря». То есть «бурушка-косматенький» в действительности не лохматая и плохо вычищенная крестьянская лошадка, а мчащийся быстрее ветра могучий богатырский конь с развивающейся гривой, космами, символизирующий растрепанные грозовые тучи. Про таких коней говорили «конь бежит, земля дрожит». Впрочем, Версии об имени Бурушка в основном относятся к области народной этимологии. В отличие от горы Святогора, у Микулы Селяниновича отношения с матерью сырой землей складываются прекрасно. Да и как земле не любить крестьянина-пахаря, всю жизнь на ней проработавшего? Поэтому и сумочку с тягой земной он носит шутя, да и поле пашет так, что никто за ним не угонится. Это тот редкий случай среди богатырей, когда мы знаем о семье Микулы Селяниновича, у которого есть две дочери. Богатырки-поленицы. Поленицы. Василиса Микулишна, жена Ставра Годиновича, и Настасья Микулишна, жена Добрыни Никитича. Помимо былины о Святогоре, богатырь – воплощение крестьянства, является еще героем былины Вольга и Микула Селянинович, а также ассоциируется с Николаем Чудотворцем. Перед тем, как познакомить вас с этой былиной, следует рассказать и о втором участнике сказания – Вольге Святославиче, он же Волх Всеславич или Волх Всеславьевич, племянники князя Владимира, предводители княжеской дружины. В родителях у него числился змей, на которого его матушка, княжна Марфа, наступила, гуляя по саду. Появление Вольги, волхва, на свет ознаменовалось страшным раскатом грома и землетрясением, докатившимся из Киева аж до Индии. Как и его коллеги, олицетворяющие горы и землю, Вольга тоже непрост и обладает магическими способностями. Понимает язык зверей и птиц, умеет сам оборачиваться в разных животных, ясно сокола, серого волка и гнедого тура, и превращает свою дружину на время штурма городской стены в муравьев. В 15 лет Вольга совершает свой первый подвиг, отправившись во главе дружины в поход на индейское царство, решившее напасть на его родной город. Захватив столицу царства, киевлянин убивает тамошнего царя, женится на его вдове и сам садится на трон. Таким образом, через гремящий гром Вольга Волхв оказался связанным с Перуном, а через отца змея и оборотничество – с Велесом. Так вечные противники примирились в его образе. Но только в его, потому что, как мы увидим далее, всякие змееподобные твари на Русь являлись не раз, и битва героев основного мифа продолжалась с не меньшим ожесточением. О Вольге ходили невероятные легенды. Якобы он умел превращаться в лютого зверя-крокодила. Вот что о нем поведало сказание о Словене и Руси и городе Словенске. 17 век. «Болший сын онного князя Словена, волхов, бесоугодный и чародей, лют в людях, тогда бысть и бесовскими ухищрениями и мечты, ритуальные действия, творя и преобразуяся во образ лютого зверя Коркодела, из Олегаша в той реце Волхове водный путь». Конец Вольги Волхва, согласно этому произведению, был печален. Его удавили в реке, после чего труп князя магическим образом поплыл вверх по течению и был выброшен на берег у Перынского священного городка, где находилось капище Перуна. Народ новгородский был опечален его смертью и устроил по нему великую тризну паганскую, насыпав над погибшим князем высокий холм. Здесь, конечно, уже нашли свое воплощение христианские моральные установки, согласно которым разнообразное языческое наследие в былинах, даже если их герои не были отрицательными персонажами, всячески порицалось. Есть предположение, что прообразом Вольги Волхва были либо князь Всеслав Бречеславович Полоцкий, либо вещий Олег. но специалисты относятся к этим версиям скептически. Разумеется, служителям церкви такой персонаж, как Волхв, не мог нравиться ни при каком раскладе. В былине Вальга и Микула, отправившись собирать дань во главе дружины, Вальга заметил в чистом поле человека, который, насвистывая, пахал землю. Поехала к нему дружина. Да вот незадача. Догнать никак не может. Только на третий день смогла она поравняться с красавцем-землепашцем. А у Аратая кудри качаются, что не скатен ли жемчуг рассыпаются. У Аратая глаза да ясно сокола, а брови у него да черно соболя. У Аратая сапожки зелен сафьян. Вот шилом пяты, носы востры. Вот под пяту, воробей пролетит. Около носа хоть яйцо прокати. У Аратая шляпа пуховая, а кафтанчик у него черно-бархата. Завязался у Вальги с пахарем разговор. Поведал княжич, что едет за данью в подаренные ему дядей, князем Владимиром, три городка. Микула Селянинович, а это был он, предостерег путешественника. Мол, люди там живут лихие, то есть разбойники. Самому с ними недавно пришлось столкнуться. «Потопят они тебя, князюшка, в реке Смородине!» Вальга уговорил пахаря поехать с ним в товарищах. Микула согласился, выпряг лошадку, но на полдороги вспомнил, что не закинул сошку за ракита в куст, чтобы не украли в его отсутствие. Послал Вальга пятерых могучих молодцов разобраться с сошкой. Потом еще десятерых, а затем и всю дружину. Как бы сошку из земли да повыдернули, из омешиков земельку повытряхнули, бросили бы сошку за ракита в куст. Однако сошка только вертелась на одном месте, но из земли не выдергивалась, пока к ней не вернулся сам пахарь. Играючи вытащил он ее из земли одной рукой, отряхнул от камешков и закинул за тот самый куст. Поскакали они дальше. Только вот лошадку крестьянскую княжеская дружина, посаженная на темно-кариих жеребчиков нелегченных, догнать не может. Захотел князь купить себе кобылу крестьянскую, но отказался Микула Селянинович продать ее даже за большие деньги. У нас со школьной скамьи сложилось впечатление, что богатыри все время сражаются. Но нет, они живут обычной жизнью. Ссорятся, мирятся, влюбляются, женятся, изменяют женам. Одной из самых трагичных историй, связанных с богатырями, кроме, конечно, убийства Ильей Муромцем собственного сына, служит рассказ о Дунае Ивановиче. Из 53 былинных сюжетов 3 посвящены Дунаю. В них рассказывается о поединке Дуная с Добрыней. Бой Добрыни с Дунаем. Их совместной поездке к литовскому королю для сватовства его дочери за князя Владимира. И, наконец, трагической гибели героя и его жены Настасьи Королевишны. А началось все с того, что Добрыне стало скучно, и он решил поискать себе противника. Выехал в поле и обнаружил там пустой шатер, крытый рытым бархатом, в котором стояли бочка зелена вина с позолоченной чарочкой на 1,5 ведра и тесовая кровать с пуховой периной. А на шатре висело предупреждение: «Кто не возьмет этой чары единой рукой, и кто не выпьет этой чары к едину духу, а тому ведь молодцу да живому не быть, от того же шатра прочь не отъехати». Разве ж такое мог стерпеть богатырь? Слез он с коня, зашел в шатер, выпил 3 чарки вина, после чего устроил погром. Растоптал, взял он бочку с зеленым вином, и растоптал он ведь чарочку позолочену, и весь прервал Добрынюшка черный шатер. Он черный-то шатер, да рытно-бархатный. Все развеял, разметал он по чисту полю. А где бил он, буянил, тут и улегся спать. Так что, когда вернулся к своему шатру Дунай, то застал на месте бивуака полный разор и храпящего на его кровати незваного гостя. В общем, нашел себе Добрыня равного по силе противника. Сошлись они сначала с дубинками, потом с саблями, потом за копья взялись и, наконец, встретились в рукопашной. Что бы там дальше было бы, неизвестно, поскольку появился Илья Муромец и повез обоих в Киев на княжеский суд. Владимир выслушал обе стороны, после чего вынес решение. Дунай сам виноват, потому как разместил на шатре угрожающие надписи. Так что мало того, что Дунай лишился имущества, его еще и в яму посадили. Но долго сидеть ему в темноте и холоде на голодном пайке не пришлось, потому что князь Владимир надумал жениться. Свободных невест поблизости не оказалось, и на Перу Добрыня предложил князю спросить совета у Дуная, поскольку тот много поездил по свету и, может быть, знает подходящую красавицу. Дуная вытащили из ямы, отряхнули и привели к Владимиру. В ответ на княжеские жалобы об одиночестве он ответил, что у литовского короля Данилы Маноиловича есть две дочери. Старшая, поленица Настасья, князю не подходит. Богатырши были дамами крутого нрава. А вот младшая, Апракса, идеальный вариант, и он готов поехать сватом, если ему в товарищи дадут Добрыню Никитича и Илью Муромца. Отправились богатыри в Литовское королевство и, согласно приказу забрать Апраксу добром или как получится, увели девушку, невзирая на то, что король своего одобрения не дал. По дороге в Киев пересеклись они с поленицей-богатыршей. Дунай передал Апраксу своим спутникам с наказом довести ее до Киева, а сам отправился в погоню за девушкой. Схлестнулись они в бою, из которого Дунай вышел победителем и собрался уже зарезать супротивницу кинжалом, как выяснилось, что это его бывшая возлюбленная Настасья Королевишна. Из-за этой любви ее отец чуть не казнил Дуная, но Настасья выкупила его у палачей, и богатырю пришлось бежать из страны. Увидел парень девушку, и снова вспыхнули былые чувства. Позвал Дунай Настасью с собой в Киев. Состоялись в Стольном Граде сразу две свадьбы. Князя Владимира с Апраксой и Дуная с Настасьей. Да только закончились они печально. На Перу поспорили Настасья с Дунаем, кто из них лучше стреляет из лука, и пошли соревноваться. Настасья три раза попала стрелой в кольцо, что было на голове Дуная, а тот промахнулся и убил молодую жену. Да на беду выяснилось, что была она беременна сыном, писаным красавцем. Не смог Дунай перенести такой удар и бросился то ли на саблю, то ли на копье. Из его крови образовалась река, которую в одной из версий называют Дунаем, в другой почему-то Доном. А из крови Настасьи — Днепрорека, то есть Днепр. Помимо давно ставших нам родными Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича, чьей популярности немало способствовала хрестоматийная картина Васнецова «Богатыри». и некоторых менее известных былинных воинов, в отечественном фольклоре немало других, столь же интересных образов. Помимо воспетой Васнецовым знаменитой тройки, существует еще одна, возможно, непосредственно с ней связанная. Это богатыри Горыня, Дубыня и Усыня. Правда, действуют они не в былинах, а прежде всего в сказках, и отношение к ним у исследователей неоднозначное. Кто-то утверждает, что эти образы родились поздно и не имеют никакого отношения к былинному эпосу. Кто-то, напротив, считает, что они едва ли не древнее Ильи, Добрыни и Алёши и послужили их непосредственными прототипами. История этих образов подробно рассматривается, например, в упоминавшемся ранее мифологическом словаре. Горыня, которого в сказках называют также Вернигора, Горакат и даже Горыныч, описывается как великан, который может одним мизинцем свернуть гору. Дубыня, он же Вертодуб, Дубник, Дубынич, заведует деревьями. Молодые дубы он подтягивает, помогая им расти, а старые в землю пихает. Усыня, Усыныч, Усыныч способен повелевать стихией воды. А роста он такого, что может лечь в воды реки, а по его усам с одного берега на другой будут переправляться всадники. Эти образы встречаются не только в русских, но и в польских, чешских, словацких сказках. В северно-русских былинах есть любопытный образ богатыря Михаила Потока – Потыка. Подобно многим своим коллегам, он выступает как змееборец, что позволяет предположить в нем наследие какого-то древнего мифологического персонажа. А его возлюбленная – Авдотья Лебедь Белая или Авдотья Лиховидовна – обладает способностью превращаться в птицу и обращать в камень неугодных. Интересно, что в этом случае лебедь, который во многих культурах является олицетворением любви и красоты, выступает в качестве одного из обличий явной злодейки. Авдотья опаивает Потока зельем и превращает его в камень, а сама сбегает с Кощеем. И это при том, что незадолго до того Поток добровольно сошел со своей женой в могилу и воскресил ее при помощи змеевой крови. Такой закрученный сюжет не снился, пожалуй, ни одному создателю современного фантастического блокбастера. Кстати, мотив о схождении героя в могилу, загробное царство, подземелье и так далее, и последующем возвращении – тоже отголосок древнейших мифологических представлений, которые имели место не только у славян. Достаточно вспомнить египетского Осириса, греческий миф об Орфее и Эвридике и тому подобное. В старинных русских сказках можно встретить богатыря Яруслана Лазаревича. Сюжеты о нем были записаны в 17-18 столетиях и изданы для широкой публики чуть позднее. К тому же образы Яруслана были популярны в русском лубке. А вот происхождение этого персонажа заслуживает особого внимания. Скорее всего, одним из его прототипов стал герой персидского эпоса Шахнаме – Рустам. Благодаря тюркским пересказам герой стал Арсланом или Русланом, а затем трансформировался в Яруслана. Конечно, к славянской мифологии и к классической былине, складывавшейся с древних времен, он имеет отдаленное отношение. Но это удачная иллюстрация того, как иноземные источники преломлялись в отечественной фольклорной фантазии. Яруслан Лазаревич борется с чудовищами, братается с русскими воинами, женится на царевне. Одним словом, ведет насыщенную героическую жизнь. На некоторые истории о Яруслане оказали явное влияние былины об Илье Муромце и других известных героях. Возможно, вам знакомо словосочетание «Аника воин». Обычно его используют в уничижительном смысле. Испугался? Эх ты, Аника воин! Кто-то, возможно, вспомнит поговорку «Аника воин сидит да воет». Одним словом, Аникой воином принято называть человека, который смел и отважен лишь на словах, а на деле подвигов от него ждать не приходится. Имя Аники прочно вошло в отечественную культуру. Оно упоминается в таких произведениях, как «Аника и смерть», «Интермедия Аника воин». А прообразом отечественного Аники, возможно, стал персонаж византийской поэмы «Дигенис Акрит», где главный герой именуется Аникитас, непобедимый. У русских переписчиков, видимо, термин «Аникитас» превратился в имя собственное и приобрел в итоге ироническую окраску. Пиршественный стол князя Владимира. Если британцы гордятся своим циклом легенд о подвигах рыцарей, собиравшихся за круглым столом короля Артура, то у нас есть свой цикл былин о богатырях князя Владимира, собиравшихся за его пиршественным столом. По насыщенности приключениями он ни в чем не уступает британскому. Если в ранних легендах Владимир почти идеальный правитель, то со временем он все больше начинает досаждать своим бравым дружинникам. То подвергнет опале Илью Муромца, то ни за что посадит в глубокую яму Дуная, то бросит в погреб Сухмана Адихмантьевича за то, что тот не привез ему лебедь белую. А то, что богатырь вернулся в Киев весь израненный, поскольку вместо охоты сражался с полчищем врагов, так это он лжет, окаянный. И только после того, как Добрыня съездил проверить, правду ли говорит Сухман Адихмантьевич, князь изволил сменить гнев на милость и даже решил наградить героя. Но тот сорвал листочки, которыми наскоро залепил свои раны. Перевязать раненого в княжеском тереме не догадались. И истек кровью. Но это потом. А пока собирается дружина за княжеским столом. Пьет, гуляет, хвастается своими подвигами и за компанию решает насущные задачи. Стол, правда, у князя не круглый, и богатыри внимательно следят, чтобы их не посадили от князя дальше, чем положено, а то оскорбятся и начнут буянить. Илью Муромца один раз обидели, так он стрелами, калеными маковки всех церквей в городе посшибал и разрешил Голе Кабацкой ободрать с них золото на опохмелку. Раз мы вспомнили про Илью Муромца, то с него и начнем рассказ о княжеской дружине. Попал он на службу к князю далеко не в юном возрасте. Ему тогда было около 35 лет, но был он крепок и силен. Недаром его в былинах величают, да он и сам себя так называет, старым казаком. Хотя в данном контексте слово «старый» надо понимать как «заслуженный». Казак же, скорее всего, потому, что он часто ездил дозором во фронтир. Дикое поле, с которым граничило Киевское княжество, и откуда постоянно нападали на славян то хазары, то татары. Налетят, пожгут селения, поубивают мужчин и стариков, а женщин и детей угонят в полон. Чтобы справиться с этим несчастьем, со временем вдоль границ стали возводиться засеки с крепостицами, из которых постоянно отправлялись нести дозор разведчики. Первые сведения о засечных чертах, представлявших собой русский вариант римских валов Адриана, встречаются еще в новгородской летописи. 12 век. Подобно римским легионерам, перегородившим валами всю Британию, чтобы защититься от нападений местных варварских племен, ярославцы, псковичи и другие северяне пытались таким образом заслонить свои земли от вражеских набегов. На юге аналоги таких укреплений появились столетия спустя, в 13 веке, для обороны Руси от кочевников. Конечно, до стены, укрывавшей людей от белых ходоков, этим сооружением было далеко. Хотя протяженность некоторых засечных линий впечатляет. Большая засечная черта со штаб-квартирой в Туле, возведенная во времена Ивана Грозного для защиты от крымско-татарских набегов на Русь, начиналась в Брянских лесах и тянулась на сотни верст до Переславля Рязанского. Засечные линии представляли собой полосы из деревьев, поваленных кроной в сторону противника, лежащих рядами или крест-накрест. Толстые ветви заострялись, и при внешней простоте это был очень серьезный барьер для конницы. Налетевшие на засеку лошади вспарывали себе животы и ломали ноги. На открытых местах строительство засек сопровождалось возведением земляных валов. Врагов ждали надолбы, замаскированные волчьи ямы и прочие неприятные сюрпризы. Вдоль линии располагались острожки, окруженные частоколом высотой около 5 метров. Обычно они представляли собой в плане квадрат, по углам которого возвышались сторожевые башни, число которых доходило до 12. В остроге размещался сторожевой отряд во главе с воеводой. Еще дальше в дикое поле выдвигались сторожи. Сторожевые отряды, предназначенные для слежения за обстановкой и перехвата вражеских лазутчиков. Образ крестьянского сына Ильи Муромца, Ильи Муровича, наиболее полно проработан сказителями былин. Он богатырский идеал, хотя бывает резок и обидчив. Про его жизнь известно очень многое. Родился Илья в селе Карачарове вблизи Мурома, где 30 лет и 3 года пролежал на печи, не владея ногами, пока загадочные калики-перехожие не напоили его квасом, ключевой водой, питьецом медвяным, за которым он сам же и сходил. После этого Илья выздоровел, стал богатырем и, получив благословение родителей, отправился совершать подвиги. Каликами-перехожими звали странников-паломников, предпринимавших путешествия как к русским святым местам, так и в Иерусалим. Часто они объединялись в компании братчины. В пути калики зарабатывали на жизнь, прося милостыню и распевая священные песни, жития и былины. Поскольку среди странников было много увечных людей, то со временем слово «калики» превратилось в «калеки». Но еще интереснее, что свое название калики получили по страннической обуви калигам, сапогам-сандалиям с невысоким голенищем, в которых еще римские легионеры прошли полмира. В отличие от реальных людей, былинные калики-перехожие часто изображались крепкими дородными мужчинами, силачами и красавцами, одетыми в меха и шелка, то есть были богатыми и физически сильными, почти идеальными людьми. Тут возникает вопрос, который любители былин обходят стороной. С чего это родители так легко отпустили единственного сына? Они уже в возрасте. Пахать-сеять скоро не будет сил. А тут сынок появился, силушки немеренной. По-хорошему, они должны были обрадоваться, вручить ему саху и отбыть домой пить тот самый квас. А они: «Поезжай, Илюша, на все четыре стороны, авось добрые люди нам помереть не дадут». Читаем былину. Пошел Илья к родителю, к батюшку. На тую на работу, на крестьянскую. Он дубье, колодье, все повырубил. В глубокую реку повыгрузил. А сам и сшел домой. Выстали отец с матерью от крепкого сна. Испужалися. Что это за чудо подеялось? Кто бы нам это сработал работушку? С чего бы родители испужалися? Возможно, строительство незапланированной плотины произвело на них сильное впечатление. Видимо, им стало понятно, что такая сила требует какого-то более значимого применения, нежели крестьянская работа. Так что дали они Илье благословение. Тут и богатырский конь случайно подвернулся, и отправился Илья в столицу. Первым подвигом муромца стало освобождение им Чернигова от осаждавших город татарских полчищ. Но он ушел в тень на фоне битвы богатыря с Соловьем-разбойником, хотя этот бой был эпичным. А подъехал как ко силушке великой. Он как стал тоту, силу великую, стал конем топтать, да стал копьем колоть. Ай, побил он эту силу, всю великую. Зато про последовавший за этим бой с Соловьем-разбойником, сидевшим у дороги на 12 дубах, рассказывается в деталях. Как у той ли-то у грязи-то у черной, да у той ли у березы у покляпые, да у той ли речки у смородины, у того креста у Леванидова. Сиди, соловий-разбойник, во сыром дубу. Сиди, соловий-разбойник, одихмантьев сын. А то свищет соловей, да по соловьему. Ян кричит злодей-разбойник по-звериному. И от него ли то, от посвисту, соловьяга? И от него ли то, от покрику звериного? То все травушки-муравы уплетаются. Все лазуревы цветочки отсыпаются. Темны лесушки к земли, все преклоняются. А что есть людей, то все мертвы лежат. Хотел соловей посвистом молодецким остановить богатыря, но тот ранил его в глаз каленой стрелой, пристегнул к стремечку булатному и, невзирая на попытки соловьиной родни выкупить супостата, повез разбойника в Киев. Не поверил князь, что неизвестный ему богатырь справился с соловьем-разбойником, пожелал доказательств. Соловей потребовал себе чарочку зеленого вина в полтора ведра, а потом свистнул так, что Владимир едва выжил, закутав голову в кунью шубу. Отвез Илья пленника за город и отрубил ему голову, а затем вернулся в Киев, чтобы примкнуть княжеской дружине. Вскоре Илья научился контролировать свою силушку и даже маскировать ее, если надо. Наряжался убогим странником так, что противник до поры до времени не догадывался, с кем имеет дело. Об этом рассказывается в былине «Илья Мурович и чудище». Захватило Царьград огромное страшное чудище с 7 аршин росту, без малого 5 метров, заковала, связала тамошнего царя Костянтина Атаульевича, а жену его, Апраксию, взяла в плен. Отправился Илья наводить у соседей порядок. Пошел Илья на конюшен двор и берет, как своего, добра коня. Добра коня со семи цепей. Накладывать уздицу тасмяную. Уздат во уздилице булатные. Накладывать тут ведь войлучек. На войлучек он сиделышка. Подпрягал он 12 подпруженек. Ишь, две подпружки подпрягаются. Не ради басы, да ради крепости. Не шиб бы богатыря, добрый конь. Не оставил бы богатыря в чистом поле. Перемахнул Илья Муромец через забор и помчался в Царьград без отдыха. Встретил по дороге калику безымянную. Решил Илья пойти на хитрость. Обменялся с каликой платьем, чтобы не признали в нем богатыря. И в таком виде, опираясь на клюку, явился в Царьград. Зашел Илья во дворец, нашел чудище. Тот начал расспрашивать калику о том, что тот видел. Тут Илья ударил его своей шапкой, и слетела голова захватчика с плеч. Набросились на Илью слуги чудища и сковали ему железом ноги. Но когда Илью такие мелочи останавливали, железо со всякими путами шелковыми он разорвал. Слуг супостата перебил, царя с царицей освободил и отправился домой, обменявшись снова с каликой одеждой. Далее следует череда подвигов, совершаемых Ильей Муромцем ради процветания страны. Он убивает идолище поганое и сражается с другими врагами. Калиным царем, Батыем Батыевичем и прочими захватчиками. Основной костяк песен об Илье Муромце складывался в XI-XIV веках, когда люди уже не понаслышке были знакомы с набегами Орды. Сложенные о его подвигах былины давали надежду и звали людей на борьбу. А в образах соловья-разбойника, идолища и прочих супостатов отразились черты захватчиков. В общем, жизнь у Ильи была нескучная. То он 12 лет плавает на корабле «Сокол» по Хвалынскому морю, причем Добрыня у него в слугах числится, то сражается с войском Калина-царя. Между всеми своими подвигами он даже успел жениться на богатырше Златыгорке. Она же предстает в некоторых пересказах как Златогорка или Латыгорка. Но о том в былинах очень смутные сведения. Эта история имела печальное продолжение, о чем рассказано в былине «Илья Муромец и Сокольник». Появился как-то в Киеве молодой богатырь Сокольник и стал вести себя вызывающе. Добрыню Никитича с коня ссадил, всем дерзил, включая самого князя Владимира. Такое поведение пришельца возмутило Илью. Вскочил он на коня и отправился учить наглеца уму-разуму. Начали они сражаться. Сначала на копьях, потом в рукопашную. Едва не одолел Сокольник Илью Муромца. Если бы не Богородица, конец бы пришел старому казаку. Придала она ему сил. Одолел Илья противника и собрался его заколоть. Но тут Сокольник признался, что он родной сын Ильи, рожденный Златыгоркой. Не поднялась у Ильи Муромца рука убить родную кровинушку. Отпустил противника с миром. но тот задумал зарезать спящего в шатре отца. Однако Илья вовремя проснулся и убил сына. Со временем у Ильи Муромца начали портиться отношения с князем. Тот оскорбил его, то ли не позвав на пир, то ли посадив в конец стола. В сердцах Илья Муромец показал ему свой богатырский норов. Посшибал с церквей золоченые маковки и кресты поломал. Илья Муромец и голи кабацкие. После чего позвал богатырским голосом голи кабацкие обдирать с маковок золото и нести его в кабак. Донесли об этом князю. Тот почесал в затылке. Надо как-то мириться. Но как? Завтра, положим, он устроит новый пир. Но кого отрядить к рассвирепевшему Илье? Самому идти боязно. Послать жену тоже как-то нехорошо. Тут ему подвернулся Добрыня, которому и было велено упросить уговорить Илью всеми способами. Однако уговаривать бунтаря долго не пришлось. Видимо, он понял, что был не совсем прав. Стоило Добрыне изложить свою миссию, как Илья отправился с ним во дворец. На этот раз все обошлось. В другой раз князь Владимир отправил Илью Муромца под арест, и тот выжил только благодаря княгине Апраксии, которая втайне от мужа носила ему еду и питье. Так он просидел 40 дней, и только нападение Кали на царя вызволило богатыря из узилища. В третий раз обидел князь заслуженного богатыря, когда ему нашептали недоброжелатели, Илья Муромец и идолище в Киеве, что, мол, хочет старый казак свергнуть князя и сам править. Выгнал князь Илью из города, и тот перед отъездом на родину пообещал, что не придет на помощь князю Владимиру, если что случится. Прознало идолище поганое, что богатыря уж 3 года нет в столице, и пошло на Киев войной. Захватило город, заняло княжеские палаты, самого князя Владимира отправило работать на кухню, а княгинюшке дало 2 дня, после чего она должна была стать его женой. Так бы все и случилось, если бы не почувствовал Илья тревогу и не поехал проверить, что творится в городе. Переоделся каликой, подкрался к окну княжеского терема и стал громко просить у князя милостыню. Не сразу, но признал Владимир Илью, повалился к нему в ноги, прося прощения. Дальше все было, как по писанному. Вышиб Илья Муромец идолище из княжеских хором, а раскаявшийся князь приказал отслужить молебен во здравие Ильи. «А прибил же всех поганых татаровей, а очистил Илья Муромец да Киевград. Сбавил он солнышко Владимира. Из того же было полону великого». Тут же Илье Муромцу да и славу поют. Однажды, будучи уже весьма немолодым, ехал Илья Муромец по дороге и увидел камень, на котором было написано: «По первой дороге ехать — убиту быть, по второй ехать — женату быть, по третьей ехать — богату быть». Думает Илья: «Жена мне не нужна, богатство тоже некому оставить. Поеду-ка я туда, где убитому быть». Вскоре встретил он 40 000 разбойников, которые захотели с ним расправиться. Но Илья быстро объяснил им, что не с тем связались. Вернулся к камню и написал, что эта дорога свободна. Поехал по той, где жена тому быть. Встречает его краснодевица, ведет в спаленку. Да только Илья не промах. Кинул девицу на постель, а та и перевернулась, сбросив коварную красотку в глубокие погреба. Илья смотрит, а там 12 добрых молодцев сидят. Выпустил богатырь их на свободу, а предательницу в погребе оставил. Снова вернулся к камню и подписал, что и эта дорога свободна. После этого свернул туда, где обещано богатство. Наехал на 3 глубоких погреба, полных злата серебра. Забрал богатство то Илья и раздал всем сирым и убогим. И снова на камне сделал надпись, что и на этом пути больше искать нечего. Так Илья вошел в историю, став самым популярным и любимым богатырем, крестьянским сыном, связанным, как и Микула Селянинович, с матерью сырой землей. Где умер Илья Муромец, былины не говорят. Есть легенда, согласно которой они втроем с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем как-то на распутье обнаружили гроб и стали забираться в него по очереди, чтобы выяснить, для кого он приготовлен. Когда в него лег Илья, то крышка закрылась, и великий русский богатырь повторил судьбу Святогора. Но, возможно, судьба была к нему милостива, и он умер в своей постели. У Ильи Муромца есть реальные прообразы. Это, например, силач по прозванию Чоботок, родом из села Карачарова, близ Мурома, постригшийся в монахи в Киево-Печерской лавре под именем Ильи. В 17 веке он был причислен к лику святых, как преподобный Илья Муромец, Илья Печерский. Второй по значимости герой – Добрыня Никитич. В отличие от могучего, но излишне прямолинейного старшего товарища, рязанец Добрыня получил хорошее образование. Он поет, играет на гуслях, обыгрывает противников в шахматы и умеет договариваться даже с врагами. Князь Владимир ценит эту его способность и призывает его в качестве переговорщика для исполнения деликатных дел, типа своего сватовства к литовской королевишне Апраксе, или для переговоров со змеем, с которым у Добрыни есть договор о ненападении. Другие богатыри тоже признали дипломатический талант Добрыни. Когда возникла необходимость отвести хану дань за 12,5 лет, Василий Казимирович, в былине Добрыня и Василий Казимирович, попросил у князя себе в товарищи именно Добрыню. И не пожалел. Тот обыграл хана Батияна Батияновича в шахматы, выдержал все испытания, и друзья вернулись в Киев. Мало того, что с золотой казной, так еще проигравший противник был вынужден пообещать, что будет тут платить он дани выходы. Оказался юный Добрыня в Киеве благодаря Илье Муромцу, который, прослышав о том, что появился на Руси удалой богатырь, отправился на него посмотреть и силушкой помериться. Поединок Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Доехал до Рязани и явился к дому Добрыни, где в это время была его мать, Амельфа Тимофеевна. Сказала она Илье, где сына искать, но, зная характер своего отпрыска, слезно попросила Илью Муромца не убивать кровинушку. Нашел Илья Добрыню в чистом поле, и начали они сражаться сначала на булавах, затем на саблях, на копьях и, наконец, сошлись в рукопашную. Дрались 3 часа кряду, и победил таки Добрыня Илью. уселся ему на груди белые, достал кинжал, чтобы зарезать противника, но перед этим потребовал, чтобы тот представился. Такое благородство потрясло старого казака, который признался, что не столь вежлив. «Уж я был бы сидел да на твоей груди, я растягивал бы твои пуговки вальячные и порол бы твою до грудь я белую, и смотрел бы я твое до ретиво сердце». Но, как мы помним, Добрыня предпочитал заводить друзей, а не вести счет жертвам. Узнав, кого он одолел, юный победитель помог богатырю подняться. Назвались бывшие противники крестовыми братьями. Позвал Илья юного богатыря с собой в Киев. Тот с радостью согласился и перебрался на новое место службы вместе с матерью. В былинах часто упоминается Сорочинская, Сарацинская гора. На ней живет змея, сражавшаяся с Добрыней. И там же змеиха держит русский полон. На этой горе нашел свою смерть Василий Буслаев. В древних былинах она находится где-то далеко от Руси. Не зря на ней гнездится всякая нечисть. В более поздних текстах гора оказалась на юго-восточной границе Руси. Новгородцы считали, что она находится на Волге, в том месте, где в нее впадает река Царица. Отправился как-то раз Добрыня на гору Сорочинскую потоптать змеенышей, да выручить русский полон. Сделал все, как задумывал, а по дороге домой решил искупаться в текущей по соседству Пучай-реке, которая была непроста. Пучай-река очень свирепая. Средняя то струйка, как огонь сечет. Это Добрыню не остановило. И он, раздевшись до нога, полез в реку. Тут-то его и застала змея о 12 хоботах. Солоно оказалось Добрыне. Оружия-то никакого нет. Пришлось нырять от бережка до бережка. Когда уж совсем не невмоготу стало, увидел он. Только лежит один пухов колпак. Пухов колпак до земли греческой. По весу тот колпак до целых 3 пуда. Как ухватил он колпак земли греческой. Да шибнет во змею, во проклятую. Он отшиб змее 12 хоботов. Тут упала змея, да во ковыль траву. Добрынюшка на ножку поверток был. Скочит он на змеиные да груди белые. На кресте у Добрыни был булатный нож. Хочет он распластать ей груди белые, а змея ему: «Добрыня, взмолится». «Ой ты, Добрыня, сын Никитинич, мы положим с тобой заповедь великую. Тебе не ездите далече во чисто поле. На ту, на гору, на Сорочинскую. Не топтать больше молодых змеенышей. Не выручать полонов, да русские их. Не купаться тебе, Добрыня, в опучай реке. И мне не летать, да на святую Русь. Не носить людей мне больше русские их. Не копить мне полонов, да русские их». Отпустил Добрыня змею и пошел в Киев к князю. А тот сидит в печали. Только что пролетавшая змеиха, несмотря на все свои обещания, украла его племянницу Забаву Путятичну. Тут-то правителю и подсказали, что, мол, есть у Добрыни со змеей договоренности. Князь приободрился и послал богатыря спасать племянницу, иначе голову отрубить велит. Делать нечего. Добрался Добрыня до Сорочинской горы, потоптал змеенышей, освободил русский полон. Тут выползла змея и начала богатырю выговаривать, что, мол, нарушил он их уговор. Тот, в свою очередь, потребовал вернуть забаву. Начался поединок. И дрались они 3 дня. Добрыня стал изнемогать и собрался уже покинуть поле боя. Но тут глаз небес повелел ему стоять еще 3 часа. Убил-таки Добрыня змею, и потекла из нее кровь потоком, залив ноги богатыря по колено. Затем пошел богатырь в змеевы пещеры искать забаву путятичну, а вместе с ней вывел оттуда множество королевичей, князей да красных девиц. Повез княжескую родственницу в Киев, а та была, видимо, так потрясена его подвигом, что предложила на ней жениться. Но Добрыня отказался, объяснив, что она из рода княжеского, а он из крестьян. Соврал, конечно. Это одна из древнейших былин о Добрыне, созданная в X веке, когда Русь приняла христианство. Пучай-река созвучна киевской Почайне, где происходит крещение киевлян, и в битве Добрыни и Змеи можно усмотреть параллель с борьбой христианства и язычества. Об удачном былинном сватовстве князя Владимира к литовской Апраксе мы уже знаем. Интересно, что при умении находить общий язык даже с врагами у Добрыни не складывались отношения с женщинами. От забавы путятишны он сам отказался, а связавшись с красавицей-ведьмой Маринкой, попал в такой переплет, что на какое-то время превратился в Тура. Маринка была далеко не проста. В ее полюбовниках ходил змей Тугарин. Знакомство Маринки и Добрыни произошло, когда богатырь, гуляя по Киеву, бил без промаха из лука голубей. И вдруг тут промазал. Разбил окно в Маринкином тереме и дорогое стеклянное зеркало. Разозлилась Маринка. Выскочила во двор, взяла пласт земли со следом богатыря и бросила, произнося приворотный заговор, в огонь. Потерял Добрыня покой и сон. Явился на следующий день к Маринке во двор, а у той идет пирушка, на которой, помимо девиц, змей Горыныч, в некоторых вариантах Горынчищ, присутствует. Возревновал Добрыня, схватил бревно и вышиб дверь в Маринкин терем. Хозяйка дома начала на него ругаться. «Скоро весь дом разнесет!» Змей бегом из дома. Маринка от злости превратила Добрыню в гнедого Тура с золотыми рогами. Так бы никто не узнал об этом, но сама Маринка похвасталась своим поступком спустя 1/2 на княжеском перу. Похвальбу эту услышала мать Добрыни и пожаловалась своей куме, Анне Ивановне. Та дала Маринке пощечину и пригрозила превратить в собаку. Обернулась ведьма ласточкой, полетела к Добрыне, села ему на рог и предложила на ней жениться. Добрыня согласился. Вернула Маринка ему и себе человеческий облик, и обвенчались они вокруг ракитового куста. Потом вернулись домой, в Маринкин терем. Тут-то ей за все и досталось. Стал Добрыня жену свою учить. Он первое учение ей руку отсек. Сам приговаривает. «Это мне рука не надобна». Трепала она, рука, змея Горынчища. А второе учение ноги отсек. «А это где нога? Мне не надобна». Оплеталася со змеем Горынчищем. А третье учение. Губы ей отрезал и с носом прочь. А эти де губы не надобны мне. Целовали они змея Горынчища. Четвертое учение. Голову ей отсек и с языком прочь. А и эта голова не надобна мне, и этот язык не надобен. Знал он дела еретические. Если это добрый молодец, то кто же тогда злой? Русские богатыри совершили много подвигов, но они тоже были живыми людьми. Исказители по мере сил старались подчеркнуть их человечность, не разрушив при этом рыцарский образ народных любимцев. Илья Муромец бывает гневлив, что при его мощи создает проблему для князя и его подданных. Добрыня задирист, Алеша ради женской ласки готов на не очень красивые поступки, даже в отношении друзей. А Дунай излишне самолюбив, что приводит к трагедии. Другие, менее известные, герои былин еще дальше отходят от идеала. Но именно это несовершенство заставляет слушателей переживать за возможные последствия их ошибок. Мы к ним снисходительны, поскольку знаем, что в случае беды богатыри встанут на защиту русских рубежей. Но, наконец, нашел себе Добрыня жену. Сначала, правда, чуть не зашиб ее палицей, приняв за чужестранного богатыря. Но потом разобрался, выяснил, что перед ним Настасья Никулична. Микулишна. Привез красавицу-богатырку в Киев и устроил свадебный пир, на который пригласил, естественно, и князя. Собрался Добрыня как-то по богатырским делам и велел Настасье, если он пропадет без вести, ждать его 6 лет, а потом выходить замуж за кого хочет, кроме его названного брата Алеши Поповича. Прошло оговоренное время. Добрыни нет и в помине. Зато к Настасье приехал Алеша с рассказом о том, что Добрыня погиб и лежит в чистом поле с проломленной головой. Киевский князь обратился к Настасье Никуличне с предложением найти себе нового мужа. Да вот хотя бы Алешу Поповича. Но Настасья не поддалась на уговоры, заявив, что будет ждать мужа еще 6 лет. Князь только руками развел. Но вот прошло еще 6 лет, а Добрыни нет как нет. Князь опять на пороге с уговорами. Дала Настасья свое согласие на брак с Алешей Поповичем. Начался у них свадебный пир. А в это время, проезжая мимо Царьграда, Добрыня узнал о том, что его Настасья без 5 минут супруга названного братца. Примчался он в свои палаты. Мать рассказала ему о том, как ждала его вместе с Настасьей. Переоделся тогда Добрыня в скоморожьи одежды и неузнанным явился на свадьбу, а при первой возможности поднес жене кубок с зеленым вином, на дно которого бросил кольцо. Признала то кольцо Настасья, бросилась мужу в ноги, моля о прощении. Ее он простил, как простил и князя с княгиней, только упрекнул их в том, что они были сватами в неправом деле. А вот названному брату досталось сполна. Добрыня схватил шалыгу подорожную и отходил ею Алешу за ложь о своей смерти. Благодаря таким былинам наши герои становятся более объемными, пусть и не всегда безупречными, как и все живые люди. В одной былине они могут быть закадычными друзьями, а то и названными братьями, а в другой рассориться из-за реального или мнимого предательства. Одним из прообразов Добрыни Никитича мог послужить Добрыня, дядя князя Владимира по матери, принявший активное участие в крещении Руси. Особенно отличился он в Новгороде, не желавшим расставаться со старой верой. Так что Добрыне пришлось обращать людей в новую веру огнем и мечом. Третий участник знаменитой троицы богатырей – Алеша Попович, бабий прелестник из Ростова. Он не так могуч, как его побратимы, зато хитер и отважен. Ему можно было доверить дело по охране русских рубежей. Но было бы неразумно оставлять наедине с чьей-нибудь дочерью или молодой женой. «Алеша соврет, недорого возьмет», — вздыхали богатыри и иногда его поколачивали, но прощали за веселый и жизнерадостный нрав. Рос Алеша в семье священника, причем высокопоставленного, раз, собравшись в Киев, попросил отца дать ему с собой дружину. Добрались они до Киева, а город оказался осажденным ордой Василия Прекрасного. Предложил тогда Алеша дружине атаковать вражеское войско. Мол, слава нам будет вечная, киевский князь устроит для нас пир, а старый казак Илья Муромец нам поклонится. Сказано, сделано. Побила дружина орду Василия. Только князь едва спасибо за это сказал, а про пир и говорить нечего. Узнал про это Илья Муромец, явился в Киев и засовестил князя, что негоже ему так себя вести. Пришлось Владимиру быстро организовывать пир и послать к Алёше гонцом своего штатного переговорщика. Еле-еле уговорил Добрыня Алёшу прибыть с дружиной на почестен пир. Там его наградили по-царски. А Илья, Добрыня и Алёша назвались друг другу братьями. Есть и другая версия появления Алёши Поповича с его другом-слугой в Киеве. Более, так сказать, богатырская. В ней Алёше, как и остальным богатырям, пришлось столкнуться со змеем. Алёша Попович и Тугарин Змеевич. Встретил князь Алёшу ласково, предложил самому выбрать себе место, и Алёша уселся у печи. Тут влезло в терем чудо поганое. Собака Тугарин Змеевич. Уселся между князем с княгинью и начал пожирать все блюда, что ставили на стол. Не по нраву пришлось Алёше такое поведение Тугарина. Начал он ворчать, пока Тугарин нож в него не бросил. Благо слуга Яким успел его перехватить. Вызвал Тугарин Алёшу на бой. Встретились они в чистом поле. И тут выяснилось, что Тугарин может летать благодаря бумажным крыльям. Но Алёша был не промах. Помолился Богу, и пошел дождь, намочивший крылья. Ударил супостата Алёша шалыгой подорожную, и слетела с плеч вражеская голова. Поймал Алёша Тугаринова коня, надел на копье его голову и назад в Киев поехал. Сюжет былины Алёша Попович и Тугарин Змеевич сложился, вероятно, к XI-XII векам, когда еще были свежи воспоминания жителей Киевской Руси о набегах половцев. Вот и в образе Тугарина Змеевича древние сказители изобразили половецкого хана Тугаркана, правившего в XI веке. Характера он был очень скользкого, и нашим, и вашим. Был он тестем киевского князя Святополка Изяславича Окаянного. Но это не мешало ему то нападать на Русь, то ее защищать. Однажды он даже опустошил окрестности Киева, за что, в конце концов, поплатился. Киевляне разгромили половецкое войско и убили хана. Встал вопрос, что делать с телом? Святополк приказал похоронить двуличного Тугаркана аки тестя и врага. Так и поступили. Похоронили половца, но без почестей. А благодаря древним авторам он превратился в Тугарина Змеевича, врага христианского мира. Есть версия, что полное имя Алёши Поповича – Александр. И что изначально Алёша – это уменьшительно-ласкательная форма от Александра. Высказываются предположения, что прообразом Алёши Поповича был сын ростовского священника Александр Храбр. Известно о нем немного. Он был замешан в междоусобице ростовских князей и затем погиб в битве при Калке в 1223 году. Разумеется, тремя богатырями дружина князя Владимира не ограничивалась, и всех былин о его витязях не пересказать. Поэтому остановимся на истории только еще одного богатыря – Ставра Годиновича, родом из Лиховицких земель. Причем речь в ней пойдет не столько о нем, сколько о его умной жене. Шумит честной пир, хвастаются наперебой богатыри кто землями, кто подвигами, кто молодыми женами. Только Ставр Годинович сидит молча. Заметил это князь Владимир и спрашивает: «Тебе что, мол, похвастаться нечем?» Обидным показался такой вопрос Ставру, и он не выдержал. «Хотя есть у меня села со приселками, хотя есть города с пригородками, да то мне, молодцу, не похвальба. Хотя есть у меня добрых каманей, добрые камани стоят, все не ездятся. Да то мне, молодцу, не похвальба. Хоть славна моя родна матушка, да и то мне, молодцу, не похвальба. Хоть хороша моя молода жена, так и то мне, молодцу, не похвальба. Она всех князей, бояр да всех повыманит, тебя, солнышко Владимира, с ума сведет». Тишина воцарилась за столом. Зацепили гостей слова Ставра. Зашумели они, закричали, что Ставра за хвастовство надо посадить в погреб, а его жена пусть попробует мужа выручить, раз такая умная. Так Ставр Годинович оказался в застенке, а его преданный слуга помчался в Лиховицкие земли к жене хвастуна Василисе Микуличне с печальным известием. Та бы рада выкупить мужа или отбить его силой, но нет у нее столько сил и средств. Решила Василиса выручить мужа хитростью. Обрезала волосы, переоделась в мужской костюм и во главе дружины отправилась в Киев. Подъехав к городу, поставила белый шатер и, оставив около него дружину, отправилась к князю. Там назвалась Василиса Василием Микуличем, сыном короля Лиховецкого, и сообщила, что приехала свататься к княжне. Правитель принял все за чистую монету. Владимир пошел к дочери рассказать о сватовстве, а та смеется. «С каких пор девушку за женщину замуж выдают?» Задумался князь и решил устроить послу проверку. Но Василиса оказалась хитрее и играючи обошла все ловушки. Позвал князь посла в баньке попариться. Да пока собирался, Василиса уже успела в ней помыться. Предложил подремать в спаленке. Так она легла ногами на подушку, головой в ноги. Посмотрел князь. Под одеялом у посла плечи проступают мужские, широкие. А дочь все ему твердит, что он хочет ее за женщину замуж выдать. Тогда князь зашел с другой стороны и предложил Василию Микуличу посоревноваться в стрельбе из лука и борьбе с его дружинниками. Тот не возражал, лучше всех стрелял. А когда дело дошло до борьбы, то... Как молодой Василий Микулич-де того схватил в руку, того в другую, третьего склеснет в середочку. По трое за раз он на зень ложил. Которых положат, те с места не встают. Всех поборол. А потом потребовал у князя, чтобы тот, наконец, дал ответ на его просьбу о сватовстве. А то сам силой девицу возьмет. Владимиру ничего не оставалось, как дать согласие. Вот уже третий день пир свадебный идет. Днем в церковь молодым идти. Только загрустил жених и попросил князя, чтобы пригласил тот гусельщиков поднять настроение. А лучший из них — Ставр Годинович. Не хотелось князю выпускать пленника. А вдруг убежит? Но и жениха сердить не стоило. Привели Ставра, а тот жену не узнает. И на все намеки посла отвечает, что первый раз его видят. Пришлось Василию Микуличу выпросить у князя разрешение отвезти Ставра к себе в белый шатер. Только когда Василиса переоделась в шатре в приличествующее ей платье, узнал незадачливый хвостун свою жену и предложил ей бежать, но та отказалась. Мол, не хочет убегать, как побитая собака. Вернулись они в княжеский терем, и Василиса открылась, что она тот самый жених. Тут солнышку Владимиру к стыду пришло. Повесил свою буйную голову, сам говорил таково слово. «Молодой Ставер сын Годинович, за твою великую запохвальбу торгуй во нашем городе во Киеве, в ограде век беспошлинно!» Спасла Василиса Микулишна мужа. И она не одна такая воительница. Как вы помните, жены Дуная и Добрыни тоже были богатырками. Специалисты полагают, что поляницы в русском эпосе напоминание о временах, когда славяне соседствовали с сарматами, у которых еще сохранялся матриархат. Впрочем, последнее утверждение о матриархате у сарматов многими исследователями оспаривается. И все же сильные, смелые сарматки должны были производить впечатление на славянских воинов, которым приходилось с ними сталкиваться. Недаром Дунай и Добрыня сначала настороженно воспринимают встреченных полениц, основное занятие которых — ездить по чистому полю и сражаться с богатырями. И только победив девушек в тяжелой борьбе, киевские дружинники хотят взять их в жены. Забавная деталь. Сарматских всадниц мы называем славянским словом «поленицы», «поляницы», а русских витязей — тюркским словом «богатырь». Новгородская вольница. В Новгороде был совсем другой жизненный уклад, нежели в Киеве, и былины, связанные с ним, носят иной оттенок. Если в Киеве ценилась воинственность даже среди женщин, то на севере — предприимчивость и удаль, а сюжеты былин отражали кипучую городскую жизнь. Сюда далеким эхом долетали рассказы про нашествие кочевников, все важные вопросы решала Новгородская веча, а жизнь его жителей была тесно связана с водой и путешествиями. Основными героями, которых мы знаем по новгородским былинам, были гусляр-купец Садко и разбойник Васька Буслаев. Все знают Садко, самого известного новгородского героя. Был он простым гусляром, игравшим на свадьбах. Но однажды услышал его игру морской царь, живший в Ильмень-озере, и в качестве платы за доставленное игрой удовольствие помог Садко разбогатеть. Вернее, обрести первоначальный капитал. Садко оказался не промах и вскоре намного его увеличил. Но потом зазнался и поспорил с новгородскими купцами, что сможет скупить все их товары. Спор он проиграл. Чтобы разделаться с долгами, снарядил Садко 30 кораблей и отправился морем в Золотую Орду. Так он расторговался с хорошей прибылью и, довольный, поплыл домой. Внезапно разыгрался страшный шторм, и новгородские корабли вдруг встали на одном месте, сколько бы корабельщики не поднимали паруса. Сообразил Садко, что это морской царь дань требует. Бросили мореходы в морские волны сначала бочку красного золота, потом чистого серебра и, наконец, бочку скатного жемчуга. Но корабли продолжали стоять. Понял тут Садко, что царь требует человеческой жертвы. Трижды тянули мореходы жребий, и каждый раз выпадал он на Садко. Спустили ему на волны досочку. Взял он с собой гусли и спрыгнул на нее. Тут корабли сорвались с места и помчались домой в Новгород. А наш герой остался посреди бушующего моря. Со страха великого заснул Садко на досочке, а проснулся уже на морском дне во дворце морского царя. Поприветствовал тот гостя и попросил сыграть ему на гуслях. Заиграл Садко, а морской царь пустился в пляс, да так, что на море разыгралась страшная буря, и стали тонуть корабли. Взмолились гибнувшие моряки Николе Можайскому, Николаю Чудотворцу, чтобы спас он их от смерти. Пришлось тому Садко урезонить. Как тронуло Садка в плечо поправое. «Ай же ты, Садке новгородский! Полно играть в гуселышки и ровчаты!» Обернулся, глядит Садке новгородский. Ажно стоит старик седатый. Посоветовал старец гусляру оборвать струны. А когда морской царь захочет его женить на одной из своих дочерей, выбрать последнюю и пальцем ее не трогать, чтобы не остаться навечно на морском дне. Так Садко и поступил, к большому неудовольствию своего хозяина. Оборвал струны, чтобы тот остановился, а затем выбрал из предложенных красавиц, а было их больше 300, Чернаву. Сделал Садко все так, как Никола Можайский сказал, и после свадебного пира улегся спать, а проснулся в Новгороде на крутом кряже реки Чернавы и увидел, как по Волхову приближаются к городу его корабли. Снова стал Садко богатым купцом. Построил он церкви Николы Можайского и Пресвятой Богородицы. Но в море больше не выходил. У владыки мировых вод и хозяина морского дна, морского царя, огромный хрустальный дворец с несметными богатствами. Ведь к нему попадают грузы затонувших кораблей. Вся эта роскошь находится то ли на дне морском, то ли в Ильмень-озере. Он любит музыку, и когда пускается в пляс, на поверхности моря разыгрывается буря. У царя огромная семья. Жена водяница и больше 400 дочерей. Считается, что они олицетворение многочисленных русских рек. Судьба второго знаменитого героя новгородских былин не менее интересная. Если в остальных преданиях старины глубокой герои сражаются с врагами, то у Василия Буслаева враг — он сам. И ведь был парень из приличной, боярской, семьи. Получил по тем временам хорошее образование — но вырос боярский сын настоящим разбойником, ушкуйником, гулякой и драчуном. И стал Васильюшка по нову граду похаживать и нелегкие шуточки пошучивать. Кого хватит за руку, рвет руку из плеча вон. Кого хватит за ногу, рвет ногу из ходилов вон. Кого хватит за головушку, головой вертит, будто пуговицей. И дружину себе по совету матери набрал из крепких молодцев. Совсем житья от него не стало. Явился со своими дружинниками, незваным на княжеский пир, и разогнал всех гостей. Затем устроил побоище в Новгороде, убив в том числе собственного крестного отца. Да так разошелся, что понадобилось явление матери Пресвятой Богородицы, чтобы угомонить буяна. Только к старости вдруг проснулась у Буслаева совесть. Ужаснулся Василий содеянному и отправился в Иерусалим со своей дружиной замаливать грехи. Но впрок ему это не пошло. Он нарушал все существующие моральные правила и запреты, и Василию было предсказано, что ждет его за это смерть. Но буян в это не поверил. А когда доплыл его корабль до Сорочинской горы, то поднялся он вместе с дружиной на самый верх, где лежал огромный камень с надписью «Предупреждавший». Кто вдоль него прыгнет, тот погибнет. Вся дружина стала его перепрыгивать поперек, а Буслаев прыгнул вдоль, но не допрыгнул и разбился. Разумеется, русский эпос не ограничивается только былинами об упомянутых здесь героях, но лицом отечественного былинного эпоса являются именно они. Кругом враги. Наверное, так думали богатыри, выезжая в дозор. И действительно, кого только не встретишь в былинах. Тут вам и соловей-разбойник, и идолище поганое, и калин-царь. Только нет-нет, да и проглянут в их образах змеиные черты. Так что битва Перуна со змеем, немного видоизменившись, продолжилась и в рассказах о могучих богатырях. Давайте пройдемся по уже упомянутым былинам и начнем с соловья, встретившегося Илье Муромцу на пути в стольный Киевград. В одном варианте былины соловей сидит на 7 дубах, в другом — на 12. Не будем спорить о количестве, поскольку сказитель хотел только подчеркнуть размеры противника Ильи Муромца. Вряд ли даже очень большой птице понадобилось бы гнездо на 12 дубах. Да и дубы упомянуты здесь не зря, поскольку, как вы помните, с ними теснейшим образом связан Перун. Скорее всего, речь здесь идет о нашем знакомом змее, тем более, что соловей шипит по-змеиному. Во всяком случае, специалисты находят родственные связи между соловьем-разбойником и змеем, рогатым соколом, соловьем, образ которого встречается чаще в белорусских сказках и легендах. Змеиное происхождение, помимо того, что это образ врага-кочевника, прослеживается и в портрете идолища поганого. Например, это его обжорство, которым тот хвастается, сравнивая себя с Ильей Муромцем. Никто другой из представителей потустороннего мира не съел бы за раз быка. Говорит, то тут калика перехожая. Еще ты ведь по многу ли, царь, пьешь и ешь? Ты ведь пьешь, ты и ешь, да все кушаешь. Я-то пью ту, я все чарочку пью пива полтора ведра, я все кушаю хлеба по 7 пудов. Я ведь мясо-то ем, квыти все быка я съем. Под стать идолищу чудище с которым Илье Муромцу пришлось иметь дело в Царьграде. «Померкло у нас да солнце красное, потухла звезда да поднебесная, и нынче у нас во Царьграде наехало проклятое чудишо». Есть змеиный противник и у Добрыни Никитича. Та самая змея, чьих детенышей он потаптывает на горе Сорочинской. Да не простая то змеюка, а огромное чудовище. Добрыня вообще везет на встречи со змеями. Решил заняться личной жизнью, и там столкнулся со змеем Горынычем, полюбовником ведьмы Маринки. Эстафету змееборства принимает у старших богатырей Алеша Попович, схватившийся с Тугарином Змеевичем, сущность которого видна уже из отчества. Мало того, что он огромен, так еще и умеет летать. Правда, крылья у него бумажные. И если бы не помощь высших сил, проливших на крылья чудище дождь, то Алеше бы не сдобровать. Даже у морского водяного царя есть нечто общее со змеем. Об этом нам рассказали гусли, найденные во время раскопок археологами. На их корпусах была изображена голова змеи с детенышами, а также головы коней. Да и князь Волх, сын основателя Новгорода Славена, по легенде, умел превращаться в лютого змея. Таким образом, тема змееборчества сохраняется в русской былине. Мы можем нарисовать словесный портрет врага киевских богатырей. Он огромный, страшный, не ахти какой умный, но очень прожорливый и сильный. И если даже внешне он перестал быть похож на змея, он сохранил многие его качества. Тем более, что этот образ, сложившийся в древнем мифе, позднее вполне органично начал ассоциироваться с образом внешнего врага. Ведь время создания былин совпадает с периодом борьбы молодого русского государства с кочевниками, накатывавшими на него волнами из бескрайних степей. Отвечая на запросы времени, эпос все больше начинает тяготеть к реалиям, пусть даже в гиперболизированной форме. Так Илье Муромцу, сидевшему до этого 3 года в княжеской тюрьме, приходится столкнуться с Калиным царем, который осадил Киев с 3-миллионным войском и даже сделал подкопы в чистом поле, в один из которых и угодил Илья. Сухман Адихмантьевич на охоте за белой лебедью дерется силой татарскую в 40 000 человек. Богатыри ездят в дозор, который может длиться годами. А идолище поганое, которое Богу не молится, даже ненадолго захватило Киев и отправило князя Владимира работать на кухню. Если бы не Илья, конец бы князю скорый пришел. А княгиня Апракса оказалась среди наложниц врага.